Глава 50. Около 4 часов дня, во вторник, Аника Карлсон решила поехать домой и выспаться. Из последних полутора суток ей удалось поспать только 6 часов. Остальные 30 она занималась расследованием убийства адвоката Эриксона. Сейчас пришло время подзарядить батареи и резервный агрегат перед следующим днем. Но к ней заглянула Надя и показала протокол допроса Изабеллы Норан и распечатку собственных телефонных разговоров девицы. Само собой, она могла, конечно, просто забыть об этом среди общей суматохи, которая началась у нее на работе, когда они узнали о том, что случилось с адвокатом Эриксоном, сказала Надя и пожала плечами. Но как все выглядит сейчас? Она ведь была последней, с кем он разговаривал по своему мобильному телефону. Кто звонил в службу экстренной помощи, мы же не знаем. Он ведь не произнес ни звука. «Я согласна с тобой», — кивнула Аника. «Мне пришло в голову, что они, возможно, спали вместе», — поделилась предположением Надя Хёкберг. «Тогда нас уже двое», — констатировала Аника Карлсон. «Хорошо бы нам пригласить ее сюда и допросить». Изабелла Норен, похоже, не разделяла их мнение. Она говорила спокойно. А те чувства печали и утраты, которым она дала волю днем ранее, в любом случае не нашли отражения в сказанном ею по телефону. Во-первых, ей следовало очень много сделать на работе, даже чересчур при мысли о том, что случилось, и она не рассчитывала освободиться в ближайшие несколько часов. Потом ей требовалось поесть и поспать, и поэтому она предпочла бы встретиться на следующий день. Аника Карлсон терпеливо выслушала ее, посочувствовала, но одновременно категорично указала, что время играло огромную роль в данной связи для скорейшего раскрытия убийства ее шефа. «Но я ведь уже разговаривала с вами», — возразила Изабелла Норан. «С одним из ваших коллег, с Эком, по-моему, так его звали. Юхан Эк». «Я знаю», — сказала Аника Карлсон. «Но потом появились кое-какие новые данные, которое мне надо уточнить у тебя». «Но я же не подозреваемая, не так ли? Ты ведь не это пытаешься сказать?» «Нет, конечно, нет», — заверила ее Аника. «Я хочу допросить тебя с целью получения информации, и мне кажется, это поможет нам». «Нам обеим», — добавила она. «Как насчет 8 часов?» «Через 4 часа у меня в здании полиции в Сольне. Тебя устроит?» «Я знаю, это поздно, но могу организовать, чтобы тебя привезли, если хочешь». «Окей», — согласилась Изабелла Норан. «Но я лучше воспользуюсь собственным автомобилем». «Хорошо», — сказала Аника. «Обратись к дежурному, когда будешь здесь. Я спущусь и встречу тебя». Закончив разговор, Аника выключила компьютер и сразу покинула офис. Она поехала домой и начала раздеваться, как только вошла в прихожую, а через 5 минут уже спала глубоким сном. Без 5:08 она снова вошла в здание полиции Сольны после 3 часов сна, только что из душа, переодевшаяся, в общем, новый человек. И Изабелла Норан уже сидела на ресепшн и ждала ее. Совсем другая Изабелла по сравнению с той, которую она видела днем ранее. Надменная, прекрасно контролирующая себя, одетая с иголочки, с другим выражением в глазах. Никаких следов вчерашних слез. Сейчас их заменяла дежурная улыбка и настороженный взгляд. «Она уже просчитала, о чем я буду разговаривать с ней», — поняла Аника Карлсон. «Я прочитала протокол допроса, который мой коллега провел с тобой, но для порядка все равно собиралась начать с того же», — — сказала Аника. «Ты имеешь в виду, как я попала в фирму?» — спросила Изабелла Норан. «Точно. В двух словах». Аника улыбнулась и кивнула. «Ради бога», — ответила Изабелла и тоже улыбнулась. «Я окончила гимназию с экономическим уклоном в 18 лет. Год работала по программе «Опер» в Англии у хороших друзей моих родителей, а вернувшись, год училась на секретаря, а потом еще на паралегала. Плюс прошла пару курсов по экономике в университете. 3 года назад я получила работу у Томаса. Все оказалось очень просто. Я ответила на объявление, они искали ассистента в бюро. Вот, в принципе, и все». «Планы на будущее?» — спросила Аника и улыбнулась. «А настороженности-то поубавилось», — подумала она. «Осенью я собиралась подать документы в университет на юридический факультет. Если не поступлю, думала остаться в бюро, независимо от случившегося». Аника довольствовалась кивком. Потом протянула руку к своему маленькому карманному магнитофону. «Пожалуй, я выключу его», — сказала она, — «поскольку то, о чем я собираюсь спросить тебя, пусть лучше останется между нами». «Мне кажется, я догадываюсь, о чем пойдет речь», — усмехнулась Изабелла Норан. «Ты хочешь знать, как долго я спала с моим шефом?» «А поскольку, на мой взгляд, ты не имеешь ни малейшего отношения к случившемуся, это тоже останется между нами», — подтвердила Аника и кивнула. «Если бы Бэкстрем и другие допрашивали тебя, они бы, возможно, свихнулись», — подумала она. «Тогда так». Изабелла тоже кивнула и начала рассказ. Томас Эриксон понравился Изабелле Норан с первого дня, когда она встретилась с ним. Он был энергичный, веселый, живой, с сильной харизмой и с головой уходил в любые дела, которыми занимался. Кроме того, он был замечательным юристом, знающим и всегда хорошо подготовленным. Томас ни капельки не походил на того гангстерского адвоката, каким его расписали в газетах. «Нет ничего странного в том, что я обожала его, хотя нас разделяла двойная разница в возрасте». «Первый раз», — сказала Аника. «Когда мы переспали, ты имеешь в виду?» «Да». «В первый раз это было через год. На работе они тогда вели себя, как ни в чем не бывало, и держали все в тайне, несмотря на тот эмоциональный подъем, который оба обычно переживали, как только оказывались одни, и который существовал уже с самого начала. В первый раз вдобавок все получилось на волне эмоций, если верить Изабелле. Я готовила бумаги для одного судебного процесса в апелляционном суде. Тогда проработала в бюро только пару месяцев. С точки зрения доказательств, это было сложное дело. Убийство. И в суде первой инстанции нашего клиента осудили на пожизненное заключение. Тогда он поменял адвоката на Томаса, и тот обжаловал приговор и добился оправдания. Я сидела в моей комнате и читала массу бумаг, когда Томас ворвался ко мне, размахивая новым вердиктом, который нам как раз прислали. Он радовался, как мальчишка в канун Рождества, получивший от гнома компьютерную игру. Сначала заключил меня в объятия и поцеловал прямо в губы, а потом держал на расстоянии вытянутых рук и гладил по голове и называл умненькой папиной девочкой. В таком состоянии он был неотразим. Взрослый мужчина и радостный маленький мальчик одновременно. «Уж точно не как Бэкстрем», — подумала Аника Карлсон. «Ни капельки не похож». «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — сказала она. «В первый раз по-настоящему. Когда это было?» «В первый раз по-настоящему», — повторила Изабелла, потерев уголок глаза указательным пальцем. Это произошло год спустя. Я сопровождала Томаса на судебный процесс в Мальме, чтобы помогать носить все его папки. К тому же он предпочитал иметь компанию. Хотя главным образом просто мы оба чувствовали, что все начинает складываться. Это витало в воздухе, если можно так сказать. Процесс прошел хорошо. Вечером они ужинали вместе в одном замечательном ресторане, выпили, пожалуй, немного чересчур, но все равно недостаточно для того, чтобы у них обоих постоянно крутилось в голове, вернулись в отель и расположились в баре ради последней рюмочки перед сном. «Фактически, я взяла инициативу на себя», — сказала Изабелла с коротким подтверждающим кивком. «Просто посмотрела на него, как бы спрашивая, так вот значит». Он сразу поднялся, и мы отправились в комнату. «Мою, если тебе интересно». «И как все прошло тогда?» — спросила Аника Карлсон. «Хотя какое это имеет отношение к делу?» — подумала она в то самое мгновение, когда задала вопрос. «Лучший первый раз для меня, по крайней мере», — сказала Изабелла. «Пусть мне было 22, а Томасу 46». «А потом? Как все складывалось потом?» «Уж точно не огромная страсть на всю жизнь. В подобное она никогда не верила и не считала так уже с самого начала. Ничего общего даже с обычными отношениями. Просто тайная связь, и в ее понятии на работе никто ничего не знал о ней. И ни у кого из них не возникало потребности что-то изменить. Просто промежуток их жизни, который мог продолжаться как угодно долго, пока это приносило бы им обоим удовольствие. Но не на день больше. За два прошедших года у них получилось два десятка встреч. Чем дальше, тем реже они встречались. Последний раз были вместе за два месяца до того, как его убили. Это было красиво и немного грустно, констатировала Изабелла. Мы никогда не ссорились, и в конце речь шла скорее о приятном общении, чем о чем-то другом. Нам всегда было весело вместе. Даже когда мы тайком выбирались в кабак и тратили час на попытки найти место, где никто не увидел бы нас. Его ведь многие узнавали. «Это было красиво и немного грустно», — мысленно повторила Аника Карлсон. Для нее пришло время встряхнуться. «Ты разговаривала с ним в воскресенье после обеда?» — констатировала Аника. «В воскресенье после обеда ты звонишь ему с работы и разговариваешь с ним. Тогда часы показывали без 23, и разговор продолжался 9 минут. Ты можешь рассказать, о чем шла речь?» «Да. Мы говорили о работе. Я готовила бумаги по делу, с которым помогала ему. Оно должно было оказаться в суде в четверг. Мне понадобилась помощь от него с несколькими вещами. Юридическими тонкостями, главным образом. Ничего иного. Как только я положила трубку, он позвонил мне на мобильный и назвал меня настоящей занудой. Сам он надеялся, что я звонила с целью предложить ему встретиться в первый раз за лето». «И как ты ответила?» «Сообщила, что у меня уже назначена встреча. И это полностью соответствовало истине, поскольку я собиралась поужинать с одним школьным товарищем. Подругой, точнее. Хотя этого я не сказала». «И как он воспринял твои слова?» «Он был неревнив», — ответила Изабелла. «В этом его точно не упрекнешь. И наверняка встречался не только со мной. Сказал, что прощает меня, поскольку у него самого назначена встреча на вечер». «Судя по голосу, он не волновался?» «Перед вечерней встречей, я имею в виду». «Ни малейшим образом», — Изабелла решительно покачала головой. «Его голос звучал точно как обычно. Возможно, как в тех случаях, когда он принимал несколько бокалов вина за обедом. Честно говоря, он же выпивал немного. никогда не появлялся в пьяном виде на работе, но любил опорожнить бутылку вина, когда расслаблялся, или даже две при желании. Встреча, которая у него намечалась, он не сказал, о ком идет речь? Нет. Изабелла решительно покачала головой. Да я и не спрашивала. Он не казался обеспокоенным? Нет. Снова и столь же решительное покачивание головой. Его голос звучал точно, как обычно. Красиво и немного грустно, и его голос звучал, как обычно, подумала Аника Карлсон. Потом она включила магнитофон снова и перешла к вопросам, естественным в данной связи. Не знала ли Изабелла о каких-либо угрозах в его адрес? Как он сам смотрел на это дело? У него хватало довольно жутких клиентов, признала Изабелла. Но он обращался с ними просто идеально, если тебя интересует мое мнение. Мы разговаривали об этом, и тогда он давал мне советы. Подобное было полезно знать, когда сам становишься адвокатом. Что требовалось хорошо делать свою работу? Думать исключительно о клиентах, относиться с уважением к ним, но сохранять дистанцию. Никогда не обещать того, что юридически невозможно. Массу всего такого. Это работало? Да, по-моему. Все, кого он представлял, уважали его. Другие тогда? Противная сторона, родственники жертв, когда он защищал преступников. «Ну, он получал кое-что», — сказала Изабелла. «По электронной почте и в устной форме, и в виде обычных писем. Среди них встречались и довольно забавные. Несколько раз он вслух читал их во время перерыва на кофе на работе. Но чтобы они его пугали, нет. Скорее забавляли. Томаса ведь уважали, и ни о каком страхе с его стороны речи не шло». Ни в коем случае. А как, по-вашему, все случилось? Кто-то из таких личностей убил его? А ты сама как считаешь? Спросила Аника. Да, ответила Изабелла. Кто же иначе сделал бы это? Через полчаса все закончилось. Аника Карлсон проводила Изабеллу из здания, дала ей свою визитную карточку и попросила позвонить, если вспомнит что-то еще, или случится что-то странное, или если она просто захочет поговорить. «Спасибо», — сказала Изабелла. «Ты, похоже, хороший человек». «Жесткая при необходимости и наоборот», — ответила Аника. Широко улыбнулась и похлопала ее по руке. «Береги себя, Изабелла. Звони мне, если что». Если вспомнишь что-то забытое или если тебя что-то заинтересует. Красиво и немного грустно. Он не был ревнив. И кто иначе сделал бы это? Крутилось у нее в голове, когда она возвращалась в свою комнату.